Санта-Барбара, штат Калифорния, 16 мая, 11:15. В полицейском управлении им дали в сопровождение патрульную машину, за которой они проехали до самого дома матери Деборы Томпсон, медсестры из Маккоя. Оставив плащи в машине, Квентин и Тонио подошли к дому на тихой тенистой улице. Вокруг не было ни одного человека, улица казалась совершенно нежилой, только вдали, где был перекресток, виднелись проезжавшие машины. Попросив полицейских оставаться на месте, Лора первая взошла на крыльцо и постучала. Очень скоро послышались шаги, и за противомоскитной дверью показалась дородная чернокожая женщина. — Добрый день. Мы ищем Дебору Томпсон, — сказала Лора. — Она здесь? — Вообще-то это я. А кто вы такие? — Я агент ФБР, Лора Квентин, а это лейтенант Тонио. Мы можем с вами поговорить? — ФБР? Что от меня надо в ФБР? — Вы намерены выяснять это, держа нас на пороге? — поинтересовался Майкл. — Ладно, входите, — проворчала медсестра, распахивая дверь. — Вы приехали сюда с семьей? — спросила Лора. — Да, детей я не хотела оставлять на мужа. Он их вечно сладостями кормит. — Кто там пришел, дочка? — послышался громкий клич с верхнего этажа. — Это ко мне, мам! — крикнула Дебора. — Миссис Томпсон, — начал Майкл, — вы должны поехать с нами. Вы и ваша семья. У нас есть договоренность с местным полицейским управлением, которое обещает устроить вас на новом месте. Вполне возможно, к вам будет применена федеральная программа защиты свидетелей. Дебора Томпсон повернулась к ним на пути к кухне и изумленно застыла на одном месте. Потом воскликнула с таким видом, будто очень сомневалась, в своем ли уме незнакомцы. Что? «Какая еще программа? Вы, наверное, меня с кем-то спутали?» И она с преувеличенной веселостью помахала перед ними рукой. «Эй, это я, Дебора Джанет Томпсон, мать троих детей, жена муженька-строителя и дочь престарелой черной леди, лежащей сейчас наверху с грелкой на животе. С наркотиками никогда дел не имела, не была свидетелем мафиозных разборок, и никому не должна ни цента. — Весьма исчерпывающая характеристика, — согласилась без всякой иронии Лора. — Но что вы скажете на это? Майкл передал ей фотографии. Дебора некоторое время рассматривала их, потом в ужасе закрыла рот рукой. — Боже милостивый, что это? — Доктор Крейг и сестра Гастингс убиты вчера ночью. Мы подозреваем, что и вам угрожает опасность, мэм. — Да за что же? — Вы дежурили в больнице вечером 13 мая? — Да, дежурила я, и доктор Крейг задержался, потому что в тот вечер к нам поступила миссис Уайт, она сломала лодыжку. Вспомните, кто еще обращался за помощью в этот вечер? — Мужчина из лесозаготовительной компании. Он поранился о нож пилы. И еще мальчик. Его привез брат. Примерно в какое время? Около 10 вечера. Кто из них? Майкл развернул перед медсестрой несколько фотографий подростков, и она уверенно выбрала снимок Эда Салливана. — Да, это тот самый мальчик, — уверенно качнула головой Дебора. Его брат сказал, что он упал с велосипеда и поранился. — Они назвались? Вы запомнили их имена? — Конечно, ведь я заполняла регистрационную карточку. Мальчика звали Эд, а старшего — Ной Робертс. — Я ничего не понимаю. — Вы помните номер карточки социального страхования или адрес? — Мужчина не назвал номер карточки. Он расплатился наличными. — А адрес помню. Штат Вашингтон. Такома, Комберлейк-парк, 19. Я еще удивилась, с чего вдруг мальчишка катался на велосипеде так далеко от дома. Так вы объясните мне, что происходит? Только то, что вам и вашей семье угрожает опасность, и мы хотим помочь вам, — сказала Лора. — А почему я должна вам верить? — с неожиданной яростью спросила она. — Вы врываетесь к нам в дом, о чем-то расспрашиваете, грозитесь куда-то увезти. — Поймите, это в целях вашей же безопасности. Если вам недостаточно наших слов, тогда взгляните на это. Майкл достал еще несколько фотографий. — Узнаете вашу спальню, миссис Томпсон? Преступники проникли в ваш дом и полили свинцом кровать, на которой вы должны были спать в ту ночь. Уверяю, они бы не пощадили ни вас, ни ваших детей. Кстати, а где сейчас ваш муж и дети? — тревожно спросила Лора. — Уехали в супермаркет? — растерянно обронила Дебора, опускаясь в кресло в гостиной. — А в какой именно? Их надо немедленно найти. Я бы поехала с вами, но мама... — Не беспокойтесь. Если вы позволите, здесь побудет офицер полиции. Она приехала вместе с нами. — Ладно, — обреченно согласилась с Лорой медсестра. Только я маму предупрежу, и отправилась по лестнице наверх, бормоча себе под нос. Поверить не могу, просто не могу поверить, что это происходит с нами.